Глава 12. Ну вот мало я, наверное, нервничала из-за него, да? Недостаточно было его преследований, так теперь я должна переживать еще о том, выживет ли этот глупец на ринге. Еще и против мужика, который на голову его выше. Откуда вообще такие гиганты берутся? Макс высокий, а этот какой-то переросток. Вскрикиваю каждый раз, когда дым получает свою порцию тумаков огромными кулаками соперника. Но на удивление сам Макс двигается быстро, словно молния. Замираю, когда соперник практически прижимает его к углу ринга. Но когда кулак уже летит ему в лицо, резко приседает и, нырнув под рукой противника, бьет его в бок. Тот складывается пополам, и тогда дым разворачивается на полную. Так быстро лупит соперника, что в итоге тот оседает на колени и заваливается на бок. «Это дым!» — выкрикивает какая-то девчонка рядом со мной. Смотрю на нее в шоке. Еще немного, и в Макса полетят ее трусики, клянусь. «Он всегда так делает!» — выкрикивает какой-то парень слева, объясняя своему другу тактику боя Макса. Сначала изматывает соперника, дает пару раз ударить, потом делает вид, что соперник его загоняет и добивает его серией ударов. «Они разве не знают, как он дерется? Если видишь тактику, можно все переиграть и таки навешать ему?» «За последние полгода дыму еще никто не навешал. Говорят, собирается уходить. Жалко. Но сегодня у него бой с питбулем». «Серьезно?» «Ага. Два чемпиона, прикинь, это будет эпично, потому сегодня здесь столько народа». Бой заканчивается победой Макса. У него из брови течет кровь, и он вытирает ее тыльной стороной ладони. А мне хочется нелогично выскочить на ринг и промыть его рану. Какой-то инстинкт спасательницы. Надо вырубать, мне некомфортно в таком костюме. Объявляют перерыв. И мы с Дашкой идем в бар, чтобы выпить по коктейлю, а потом возвращаемся на свое место. «Слушай, я уже насмотрелась», — говорит сестра. «Может, пойдем танцевать?» «Нет уж, ты затащила меня сюда, так что теперь досмотрим до конца». «Скажи правду, тебе просто не терпится посмотреть на этого своего сталкера, да?» «Не говори глупостей», — бросаю раздраженно. «А прикинь, он выберет тебя в качестве трофея, м?» «Фу!» Кривлюсь. Народ возвращается, и нас стеснят ближе к рингу. «Он в толпе зеленых браслетиков меня даже не заметит». Хотя, признаться честно, от этой мысли сводит между ног. Позавчера вечером, после его пошленькой фотографии, которую он прислал мне без разрешения, я таки использовала свою новую игрушку. Мысли об этом наглеце, его фотки и правильно подобранные игрушки хватило, чтобы я за 5 минут получила оглушающий оргазм. До финала проходит еще 2 боя. Каждый следующий более захватывающий, чем предыдущий. И с каждым новым боем мои внутренности все сильнее сжимаются в ожидании нового выхода дыма на ринг. Наконец, ведущий объявляет финальный бой. Людей в так называемой фан-зоне становится еще больше, и нас сильнее теснят к рингу. Впиваюсь взглядом в дыма и его соперника, когда те выходят на свое поле боя. Мужик напротив него примерно такого же роста и комплекции, что и Макс. И, судя по всему, не менее проворный. И я начинаю волноваться за своего студента. Просто как за студента, честное слово. А вдруг ему проломят голову, и он начнет здороваться с воробьями? Я же переживаю. Как преподаватель. Да. Начинается бой. Да уж, это не того шкафа ронять. Тут сноровка и скорость нужны. И иногда дыму их не хватает. Так что бойцы по очереди оказываются лежащими на ринге или согнутыми пополам от ударов. Каждый раз, когда на лице Макса появляется больше крови, мне хочется самой вылезти на ринг и просто запретить ему давать себя калечить. «Откуда вообще такие порывы, Злата?» Встряхиваю головой и ахаю, глядя на то, как Макс летит в нашу сторону, отброшенный соперником. падает прямо рядом. Зажмуривается на пару секунд, а когда распахивает свои глаза пули, тут же сталкивается со мной взглядом. Несколько секунд у него уходит на обработку информации, а потом он, кажется, понимает, кто перед ним. На лице расплывается демоническая улыбка, которая позавчера помогла мне кончить. «Ты мой трофей, золотко», — произносит он негромко, но даже сквозь рев толпы я слышу его голос. После этих слов он резко отталкивается от ринга и, вскочив на ноги, бросается на своего соперника. Бой заканчивается буквально через 5 минут. В дыма как будто вдохнули вторую жизнь или зарядили его батарейки, потому что он очень быстро укладывает противника. Ведущий объявляет Макса чемпионом прошлого сезона и призывает следить за бойцами в новом. «А теперь выбери трофей, дым!» — выкрикивает он. «Смотри, сколько сегодня в зале зеленых браслетов! Все эти девушки здесь ради тебя!» Девчонки вокруг кричат и скандируют, чтобы выбрали их. Тянут вверх руки. Кто-то даже показывает грудь. Скривившись, разворачиваюсь, чтобы уйти. «Разве тебе не интересно, кого он выберет?» — спрашивает сестра. «Нет, пойдем танцевать». Отрезаю. «Эй, девушка!» — выкрикивает ведущий. «Нет, вот это!» Кто-то хватает меня за плечо и разворачивает. «Да, вы!» Кричит прямо на меня ведущий и на меня переводит слепящий свет. «Черт!» Шиплю и пытаюсь пятиться назад, но толпа удерживает меня на месте. «Покажите ваш браслет!» — говорит ведущий. Задираю подбородок и ловлю нахальный черный взгляд Макса. Мои губы растягиваются в улыбке, и я демонстрирую фиолетовый браслет. «Вы согласны стать трофеем нашего победителя?» — спрашивает ведущий, а я медленно качаю головой. Черты лица Макса заостряются, взгляд становится хищным. У меня даже дрожь по телу проходит от того, как он смотрит на меня. «Что ж, Дым, тебе придется выбрать другую девушку». Макс выхватывает микрофон. «А я хочу эту, она золотая». Бросает и, развернувшись, спрыгивает с ринга. «Дашка, бежим!» Кричу и, схватив сестру за руку, пробиваясь сквозь толпу на выход. Мы вырываемся из фан-зоны, и я тороплюсь туда, откуда мы пришли. Но добежать я не успеваю. В меня буквально влетает дым, который за секунду закидывает меня на плечо и несется дальше.